Итак, слово Толстому. Однажды в довоенные времена я ехал поездом за границу с писательской делегацией, в которую входила одна популярная, уже не молодая, но весьма кокетливая поэтесса. В купе нас было четверо, ваш покорный слуга, известный детский писатель, упомянутая выше дама и посторонний человек, пожилой, вежливый, слегка седоватый, молчаливый поляк. Мы с коллегой подолгу стояли в коридоре у окна, неторопливо беседовали, а наша дама завела оживленный разговор с оставшимся в купе соседом на смеси русско-польско-французского языка, причем говорила в основном она. Под конец, почти очевидно исчерпав круг своих интересов, наша дама, дотронувшись до орденской планки на лацкане пиджака собеседника, стала усиленно расспрашивать его, что это за награда и за что она. Тот долго и вежливо отшучивался, но в результате, сильно допекаемый настойчивостью любознательной дамы, встал с дивана, вежливо ей поклонился и горделиво сообщил: «Алеш, пани, то есть декорация за борьбу с большевиками». Наша поэтесса пулей выскочила из купе, и через 5 минут проводник зашел за ее чемоданами, а к нам поселился известный журналист-международник, тоже член нашей делегации, ехавший в соседнем вагоне. Как известно, в те времена у нас в стране выпускались вина с довольно странными наименованиями, типа Бордо, типа Мадеры и так далее. И вот когда мы с упомянутой дамой, находясь в Париже, зашли в винный магазин, она на бойком французском попросила у продавца бутылку вина типа Шабли, на что крайне удивленный продавец развел руками и виновато ответил: «Мадам, у нас нет типа Шабли, у нас, к моему сожалению, есть только простое Шабли». Евгений Петрович Петров. Вот что рассказал мне как-то Евгений Петрович. Будучи в Вене или в Париже, сейчас не помню, они с Ильфом ехали по городу в открытой машине, сопровождаемой местным гидом, демонстрировавшим им достопримечательности столицы. Миновали какое-то роскошное здание, и Ильф спросил: «А это что такое?» «Дворец Ротшильда», — ответил гид. И тогда Ильф, на мгновение забыв, в какой стране он находится, наивно поинтересовался: «А теперь здесь что?» «Как что?» — удивился гид. «Я же вам сказал, дворец Ротшильда». Мало кому известно, что замечательный писатель-сатирик Евгений Петрович Петров, Катаев, был человеком удивительно музыкальным. Однажды в конце 30-х годов в Ленинграде я выслушал от него большую лекцию об оперной музыке, в частности, об итальянской, которую он обожал и, видимо, хорошо знал. А в конце своего страстного монолога, очень чисто интонируя, он напел мне довольно длинную мелодию, которую я совершенно не знал, так как к итальянским операм относился весьма равнодушно. «Это начало арии Лукреции, из Лукреции Борджиа Доницетти», — пояснил Евгений Петрович. Я недоверчиво на него посмотрел, только понаслышке, зная, что у Доницетти есть такое сочинение, и попросил повторить. Он напел ту же мелодию нотка в нотку. Я по памяти написал несколько тактов этой темы и, вернувшись в Москву, не поленился сходить в нотную библиотеку для проверки. Разыскал нужный клавир и удивился. Петров спел мелодию абсолютно точно. Заподозрив тут некий подвох, а может, он только одну эту арию и знает, я попросил в библиотеке дать мне ноты какой-нибудь малоизвестной итальянской оперы XIX века и тщательно выписал оттуда тему одного из вокальных номеров. При следующей встрече с Петровым я, злорадно предвкушая его поражение, вытащил клочок нотной бумаги и, спросив, а это из какой оперы, начал тщательно выпевать переписанную мной мелодию. К полной моей неожиданности и к удивлению, Евгений Петрович, прервав меня на середине, уверенно заявил: «Это Ариоза Юлии из оперы «Спонтини», «Цветочный горшок», и допел ее до конца. Откуда он мог знать музыку оперы, о существовании которой я, профессионал, не имел никакого понятия, которое в России никогда не ставилось, для меня и до сих пор загадка. После этого я полностью поверил в его обширные и редкие познания в этой области и удивительную музыкальную память. Правда, время от времени при встречах пытался его поймать, предварительно запасшись материалом, небрежно спрашивая: «Ну, а это что?» И неизменно бывал посрамлен. Один только раз я поставил его в тупик, и то по части либретто, попросив связно рассказать мне содержание вердиевского «Трубадура», заранее зная, что за удачную попытку это сделать в Италии назначена крупная премия, кстати, до сих пор не присужденная. И хоть Евгений Петрович в области музыки остался просвещенным любителем, гены все-таки сработали, его сын Илья Катаев стал известным композитором. А итальянскую оперу я все равно так и не полюбил. Театральные курьезы. Попугай разыгрался. Алексей Николаевич Толстой, помимо своего высокого литературного дарования, был еще и великолепным рассказчиком. Как-то еще в довоенные времена мы с ним ехали в одном купе из Ленинграда в Москву, и он рассказывал, вернее, сыграл массу забавных историй из дооктябрьского театрального быта. Вот одна из них, услышанная им от провинциального антрепренера, поставившего одноактную пьесу Леонида Андреева «Дурак», в которой главная роль была отведена попугаю. Соль пьесы заключалась в том, что попугай по ходу действия, кстати,